Налетали вражеские самолеты, но некогда было менять огневую позицию. Следовало помочь поредевшей пехоте отбить вражеское наступление. И батарея не двинулась с места. Крылатые хищники клевали позицию бомбами, но не могли расклевать, секли пулеметным дождем и не могли рассечь единую волю и силу батарейцев. Снова кипела телефонная трубка, требуя огня, и огонь, вылетая из тупых жерл, просекал и раскалывал взрывами дымные дали. Осколком бомбы раскроила щеку наводчику Нетребе. Боец обтер кровь рукавом и не отошел от гаубицы. Правильному Сайфи Каримову оторвало ноги. У него замутились глаза, белки блеснули так, словно вот-вот выскочит из орбит. Когда подбежали санитары, он уже умер. Григорий в этот день впервые всей душой постиг, что такое сила народа. Это было не книжное понятие, подчас излишне красивое, заключенное в совершенную форму. Это было непосредственное, реальное ощущение. Оно впитывалось человеком навсегда, как материнское молоко, как братская кровь, перелитая в сердце воина. Не все артиллеристы пришли сюда героями. Разные характеры, разные судьбы, разные жизни достались им. Но сегодня, в день кровавой страды на поле боя, они стали героями. Что из того, что до войны Рязанов был мирным столяром, влюбленным в свое дело? Сегодня он трижды под пулями, под минометным обстрелом, не сгибаясь, времени нет, исправлял линию. Потом пошел в четвертый раз. От напряжения у него хлынула кровь носом. А он говорил: «А, ерунда! Это дурная, перегретая кровь». Что из того, что несколько дней назад разведчик Белоус, внук и сын учителя и сам преподаватель литературы в педтехникуме, упал в обморок, увидев рваную рану в груди товарища. Сегодня он, защищая НП, уничтожил из автомата семерых врагов и на этот раз потерял сознание уже от потери собственной крови. Все эти вчерашние юноши, красивые и некрасивые, математики и пастухи, богатыри, способные валу рога свернуть, и слабосильные, с трудом поднимающие с земли снаряды, все они стали той силой, тем воплощением доблести, перед которым будут преклоняться потомки. Атака отбита. Опьяневшие от пороха, пота и усталости артиллеристы оттягивают орудие на руках в лес и засыпают у лафетов, подложив под голову кулак или противогаз. И даже старшина не может их добудиться, чтобы они хоть что-нибудь перекусили. Не до еды сейчас. А по дороге идет, все идет пехота, а навстречу нескончаемый поток раненых. Без отдыха дрожит и стонет земля, и пожары застилают полнеба. А из дыма пробиваются фантастические пилы огня, выгрызающие дотла города и села. И снова отступление. Глаза у бойцов становятся большими, строгими. Пушки катятся по мягкой лесной траве, на шинах блестят раздавленные ягоды земляники и зернышки зеленой кашки. И снова окапываются батареи, снова яростно бьют по врагу, подавляющему силой железных чудовищ техникой, которую вырабатывает вся Европа. Где-то прорвались неприятельские танки, и третья батарея, выполняя приказ, выносится на перерез на грунтовую лесную дорогу, зажатую между яром и болотом. Батарейцы окапываются на пушке возле яра, готовясь бить прямой наводкой. «Товарищи артиллеристы, трудная выпала нам задача», — заговорил с лафета Тур. «С минуты на минуту должен появиться враг. Он хочет нашей земли, нашего пространства. Дадим же ему по 2 метра жизненного пространства на солдата. Он хочет нашего хлеба, накормим же его 20-килограммовыми железными караваями, чтобы брюхо у него лопнуло. Родина поручила нам преградить путь смерти. Будет счастлива наша Родина, будем и мы счастливы с нею. А без нее нет нам жизни, нет жизни нашим матерям и детям. Поклянемся же любовью к советскому народу, что будем жить или умрем героями, а фашистов не пропустим. Наденем, как наши предки, чистые рубахи и по своим бессмертным местам. Бойцы молча заняли свои места, и каждый сурово вглядывался туда, откуда уже доносился неясный грохот. Григорию на этот раз не надо было гнуться у телефона. Он с другими бойцами туго связывал кабелем по 4 гранаты, центральную ручкой к себе, а 3 остальные ручками в противоположную сторону. Бойцы взвода управления, вооруженные гранатами, винтовками, бутылками с горючей смесью, заняли оборону. Григорию досталось место близ крайнего орудия с задачей охранять спуск под кручу. Он, быстро подрубая сплетение корней, откопал окопчик и поудобнее разложил вокруг себя оружие. И холодно, и жутко было в этой щели, ведь лежишь в ней один-одинешенек. Выползают танки. «Подпустить ближе!» — звучит голос Тура. Орудия медленно, угрожающе зашевелились, наводчики разворачивают черное жерло на цель. Тяжелое предгрозовое затишье нависло над батареей. Артиллеристы замерли, впиваясь глазами в полоску земли, которую проглаживали тяжелые машины. Как гром прозвучала команда: «Первое, по головному, огонь!» Перед жерлом вспыхнула огненная птица, и опушка под ногами артиллеристов гневно и неохотно шевельнулась. И вдруг как будто сама земля, черная и страшная, подняла на дыбы одно из железных чудовищ и бросила его с дороги. Но остальные не остановились. Почва под ногами артиллеристов ходит ходуном, а тупые жерла орудий, содрогаясь, выбрасывают и выбрасывают снопы огня, точно из наболевшей раскаленной груди. Еще 2 машины стали. Над ними взвелись высокие прямые столбы дыма. Но не остановились остальные. Они летят на батарею, скрежеща натертыми до блеска траками. Рядом с Григорием словно пронесся порыв бури. Горячий гул раскатился по опушке. Среднее орудие взлетело на воздух. На ветвях повисли лоскутья окровавленной одежды, и впервые за свою долголетнюю жизнь деревья брызнули кровавой росой. «Дай связку!» — прохрипел шефчику сержант Лаврененко. По его загорелому лицу стремительно расползлась бледность. Схватив гранаты, он, хрипло ругаясь, пополз вдоль болота вперед. «Назад, Лаврененко! Нельзя, комбат! Дай умереть, как положено!» Лаврененко встретился глазами с командиром и, обливаясь потом и кровью, пополз дальше. Осколком сбило панораму на орудии Федоренко. «Я и без приборов смогу, товарищ лейтенант!» — крикнул наводчик. Нечеловеческим усилием он сам ловко развернул гаубицу и следующим снарядом остановил еще один танк. «Славно!» — крикнул Тур. «Очень хорошо!» И схватился за голову. Выбыло из строя второе орудие. Вокруг него лежали убитые. Раненые отползали, приминая и заливая кровью траву. Не проскочил и танк, шедший вдоль болота. Лаврененко выполз из осоки на дорогу. Машина с разгона наскочила на него, подпрыгнула и осела в 50 метрах от батареи. За танками следовали мотоциклисты. Строча из автоматов, они зигзагами мчались по дороге. Бойцы взвода управления бросились на них, скосили половину, потеряв при этом половину своих. Не успели отойти автоматчики, как на остатки батареи налетело несколько самолетов. из-за леса в узкое лезвие дороги, зажатой между болотом и яром, уже втягивались новые танки.